Часть 26. Юлианна. Вот уже четвертый день подряд я невероятно счастлива. Яхта, горы, парашюты, квадроциклы. Отпуск проходит насыщенно. Андрей каждый день развлекает меня всеми возможными курортными способами. Но, если честно, самое лучшее время моего отпуска — то, которое мы провели, закрывшись в номере. Я даже не говорю в постели, потому что ею мы не ограничивались. Мы активно использовали ванную. Пару раз отметились на балконе. Проверили на прочность все поверхности в наших номерах. Сломали стул и расшатали стол. Мы оставались на ночь то у него, то у меня. Ни разу не спали порознь. Днем мы тоже не расставались практически ни на секунду. И почти все время Андрей держал меня за руку. Я так привыкла к этому, к его постоянному присутствию, к вниманию и заботе, к жару его тела и ненасытным ласкам. Но уже завтра я улетаю. Кстати, оказалось, что мы с Андреем живем в одном городе. И я даже не знаю, рада я этому или меня это пугает. Наверное, было бы лучше, если бы мы жили в разных концах страны. Легче было бы расстаться и вернуться к своей обычной жизни. «Кстати, мне надо купить ракушку», — вспоминаю я. Папе я купила местный портвейн. Любаше, то есть Любови Михайловне, тоже решила сделать презент и приобрела красивый морской шарфик с яхтами и парусами. А вот ракушку, достойную моей дочери, так и не нашла. «Тут неподалеку есть сувенирный», — говорит Андрей. «Мне надо самую большую ракушку». «Понял, найдем». Мы ходим по разным магазинчикам, я разглядываю и отвергаю ракушки. Они все маленькие. В Черном море больших не бывает. Совсем? Ну, максимум скрупное яблоко. Мне надо с арбуз. Андрей зависает в телефоне, а потом ведет меня в магазин экзотика. «Вот это да!» — восхищаюсь я, увидев отборный сияющий экземпляр размером реально с арбуз. «Она, правда, не черноморская», — говорит Андрей. «Да неважно. Это гигантский стромбус из Бразилии», — объясняет продавец. «Сколько стоит?» «15 тысяч». «Сколько?» — у меня глаза на лоб лезут. «15 тысяч за ракушку? Обойдусь». Андрей достает телефон и, не дав мне возразить, расплачивается. «Это слишком дорого», — возмущаюсь я. «Нормально для гигантского стромбуса. Это действительно редкий экземпляр». «Я переведу тебе деньги». «Юлианна», — рычит он. «Так меня называет только отец, когда злится». «Но ты не должен...» «Мне приятно сделать тебе подарок». «Вообще-то не мне, а моей дочке. Она с ума сойдет, когда увидит эту гигантскую прелесть». «Спасибо». Я неловко чмокаю его в щеку. Я вообще чувствую некоторую неловкость. Андрей платил за все наши недешевые развлечения, за все обеды и ужины в дорогих ресторанах. И начинал рычать, если я заикалась о том, чтобы внести свою лепту. Конечно, приятно, когда за тобой ухаживает щедрый мужчина. Но он не мой мужчина. Хотя, пока еще мой. У нас остался еще один день. И на это время он принадлежит мне. Вечером мы идем в любимую атмосферу. Мы уже знаем, что рыжеволосая Яна не просто директор, а хозяйка этого крутого заведения. А серьезный мужчина, который все-таки иногда заразительно хохочет, — ее муж. Более того, это сам Кирилл Парфенов, легендарная личность в кругу программистов. Я, конечно, слышала о нем, знаю его убойные проекты и очень рада, что мне довелось с ним познакомиться. Ничего себе! Сегодня на лужайке перед рестораном творится что-то невероятное. Батуты, горки, целый надувной городок. А еще миллион воздушных шариков. Столы с фруктами и сладостями, клоуны и фокусники. И по всему этому великолепию носятся толпы детей. «Даша, смотри!» — слышу я. И невольно вздрагиваю. К нам несутся двое. Девочка с растрепанными волосами и чумазый мальчишка. «Даша, подожди!» — вопит он. Я останавливаюсь. Смотрю на них. Девочка чем-то похожа на мою Дашу. Как же я соскучилась по дочке. И как же хорошо, что я уезжаю уже завтра. «Я ящерицу поймал», — заявляет мальчишка, остановившись возле нас и обращаясь к своей подруге. «Красивая», — говорит она, и гладит маленькую ящерку. Я бы тоже могла ее погладить, а моя Даша сейчас бы визжала на ультразвуке. Да, девочки бывают разные. «Даша, Матвей, идите смотреть фокусы». К нам торопится рыжеволосая Яна с маленькой девочкой на руках. «Боже, какой прелестный ангелочек!» «Простите, у нас тут детский праздник», — обращается Яна к нам. «Классно», — отзываюсь я. «А это ваша красавица?» «Да, это наша Машенька. Она просто чудо», — выдыхаю я. «Мне хочется потискать малышку, но я сдерживаю свой порыв. Не всем нравится, когда к их детям лезут малознакомые люди». «Поднимайтесь, пожалуйста, на террасу». Сияющая Яна пытается быть серьезной и деловой. «Там вас никто не побеспокоит». «Точно?» — интересуется Андрей. «Обещаете, что туда не заберется ни один спиногрыз?» И шепчет мне на ухо. «Может, пойдем в другое место? Тут шумно и вообще полный дурдом». Мне хочется легнуть его ногой и стукнуть по башке чем-нибудь тяжелым. Дети ему мешают, видите ли, да еще спиногрызами их зовет. А на очаровательную кроху он даже не взглянул. В это время он якобы незаметно лапал меня за задницу. Похотливое животное. Андрей. Мы поднимаемся на террасу. «Недолюбливаешь детей?» — спрашивает Юля. «Стараюсь держаться от них подальше». «Почему?» «Ну, они же неадекватные. Ты видела этого пацана с ящерицей? Абсолютно непредсказуемое существо». Я произношу это автоматически, а сам думаю о завтрашнем дне. Завтра Юля улетает, а я не смог купить билет на тот же самолет. Все билеты распроданы, дикий ажиотаж. Только послезавтра ночью нашлось одно место. Не представляю, как я буду тут один. Я же с тоски подохну. Но есть и хорошие новости. Мне не нужно будет лететь на какой-нибудь Дальний Восток или в Калининград, чтобы увидеть Юлю. Мы живем в одном городе. И, естественно, ничего не заканчивается. Оно бы не закончилось и в случае Дальнего Востока, но было бы сложнее. Так что причин для уныния нет. День без Юльки я как-нибудь продержусь. Ну а потом... Потом мы будем вместе. Я пытаюсь устроить свою лапу на тонкой талии моей обожаемой лягушечки, но она сбрасывает ее. Да что началось-то? Где я накосячил? А, кажется, знаю. Она так сюсюкалась с тем младенцем на руках у хозяйки атмосферы, а я вроде бы сказала о детях что-то не очень лестное, точно не помню. Когда мы устраиваемся за столиком и делаем заказ, я говорю. Ну, не то чтобы я категорически не переношу детей, у меня просто нет опыта общения с ними. Юля смотрит как-то странно, с напряженным интересом. А я продолжаю. Когда у меня будут свои дети, я, конечно, буду их очень любить. А чужих ты недолюбливаешь? Ну, я просто стараюсь с ними не пересекаться. Дипломатично отвечаю я. Понятно. Юлька утыкается в тарелку с видом высокомерной фифы. Я что-то не то сказал?